Солдаты страдали от ходьбы, от жары, от недостаточного отдыха и видимой бесцельности похода. Русскую армию так и не удавалось настигнуть. Мрачное отступление по занесенным снегом полям изгладило воспоминания о страданиях наступления. Но и в этот период французской армии приходилось терпеть большие лишения. И без того тяжелая, то песчаная, то болотистая дорога казалась еще тяжелее из-за жажды, голода, усталости. Лошади падали прямо на ходу, и количество отставших все увеличивалось и увеличивалось. Солдаты ворчали и говорили, что им никогда не заставить Барклая де Толли принять сражение. Вся русская кампания представляла собой сплошной синодик страданий и несчастья. У этой Голгофы было два склона. Если спуск был особенно трагичен, то и восхождение было не сладко. И если в людской памяти уцелела только трагическая одиссея отступления, то и ужасы наступления заслуживают того, чтобы воскресить их в глазах потомства. Правда и то, что отступление было сплошь безрадостно и безнадежно, тогда как при наступлении все-таки попадались редкие оазисы в виде коротких схваток и сражений, внушавших надежду на скорое прекращение кампании и на почетный мир в Москве. Не только солдаты, но и офицеры, и даже маршалы были немало угнетены всем происходящим. Бертье, князь Ваграмский и начальник главного штаба, был одним из самых недовольных во всем офицерском составе. Этот начальник главного штаба, которому некоторые историки приписывают даже стратегические таланты, хотя он не имел ни случая, ни возможности развернуть таковые, на самом деле был просто военным секретарем Наполеона. Он ни разу не отдавал ни одного приказа по личной инициативе, не написал ни одной депеши, не продиктованной ему императором. Он не только не касался общих планов и решений по важным вопросам, но не принимал участия даже в разработке отдельных деталей марша и передвижений войск. Император все делал сам, все знал, все видел, всем распоряжался. Разумеется, большинство из намерений Наполеона Бертье узнавал первым, но никогда император не советовался с ним. Во-первых, Бертье никогда не позволил бы себе критиковать или проверять военные операции, признанные Наполеоном полезными. Во-вторых, как доказало дальнейшее, особенной находчивостью и сообразительностью Бертье не отличался. Когда 27 ноября Мюрат, растерявшийся при известии о бегстве Наполеона, обратился в Вильне к Бертье с просьбой посоветовать ему, что делать и на что решиться, то Бертье ответил ему, что не его дело давать советы, он, дескать, привык только рассылать приказы, а не давать их. Через несколько дней после того, как французская армия заняла Витебск, где Наполеон дал ей немного отдохнуть, чтобы перевести дух и подобрать отставших, маршал Лефевр вошел в дом, где помещался князь Ваграмский. Лефевр только что вышел от императора, он получил от него последние распоряжения, касавшиеся движения гвардии. «Поднимайтесь, князь, да ну же, старый солдат!» Весело заговорил Лефевр с порога комнаты. «Принимайтесь за укладку ваших пожитков, да и марш, марш в дорогу!» «Опять в дорогу?» — с отчаянием в голосе спросил Бертье, вставая навстречу герцогу Данцигскому. «А куда именно ведет нас теперь император?» «Смоленск!» Начальник главного штаба с подавленным стоном опустился в кресло перед столом, на котором лежала раскрытая карта России.